Глава 21. Агата невольно стиснула зубы, вцепившись в сиденье, но Оливия справилась с посадкой уже гораздо лучше, даже педали не перепутала. Они вылезли из самолетика и огляделись. Здесь, с краю, стояли деревья с прямыми стволами и зонтичной кроной, отбрасывавшие на пружинистый мох кружевную тень. Отдельными кипами росли кусты с темно-зелеными глянцевыми листочками и мелкими голубыми цветами. Дальше лес наполнял таинственный сумрак, но не пугающий, а уютный. В него хотелось окунуться, и девушки, взявшись за руки, смело шагнули под своды этого странного леса. Здесь не пели птицы, но откуда-то слышалось журчание воды, тихий шелест листвы. Оливия оглядывалась с восхищенной улыбкой, ее глаза сияли, и она вдруг произнесла негромко. «Агатка, да тут все пропитано магией! Я прямо чувствую!» Ее голос упал до шепота. А потом она вытянула ладонь перед собой, из пальцев младшей сестры сорвались несколько серебристых искорок. Широко раскрыв глаза, Смирнова-старшая беззвучно охнула, видя такое явное проявление магии, и тоже улыбнулась. «Да ты волшебница, Лив!» – почему-то тоже тихо сказала Агата. Звездочки медленно растаяли в воздухе, и девушки пошли дальше. «Далеко нам идти?» – спустя какое-то время спросила Оливия. «Думаю, можно здесь». Ее собеседница остановилась на небольшой полянке, освещенной косыми лучами солнца и окруженной все теми же кустами. И, не раздумывая, села прямо на мягкий мох около одного из деревьев. Вопреки ожиданиям, мокро не было, мох пружинил, как удобный матрас. Лив, поколебавшись, устроилась рядом, положив голову на плечо сестре. Агата прислонилась затылком к гладкой коре, разглядывая постоянно меняющийся узор зеленого кружева над головой, подсвеченный золотистым цветом. Ее охватило умиротворение и покой. Все проблемы отошли на задний план, и беспокойство улеглось, затаилось на самом дне души. Постепенно ее веки отяжелели, ресницы опустились, и вскоре обе сестры крепко уснули. Магия леса действовала исправно. Сон Агаты. «Как двойня?» Она растерянно уставилась на пожилую женщину-врача в светло-голубом халате, смотревшую на Смирнову с доброй улыбкой. Ладонь женщины лежала на еще пока плоском, едва округлившемся животике Агаты, и от нее исходило приятное тепло. Маг-целитель лучше любого современного оборудования, и ошибиться она не могла уж точно. Но двойня? «Два мальчишки, девонька», — подтвердила врач и кивнула головой, в уголках ее глаз собрались лучики-морщинки. «Ну а как это ты у мужа, спроси?» — с добродушным смешком добавила она. «Муж? Она замужем?» Агата растерянно кивнула в ответ, чувствуя себя странно. «Беременность, супруг?» Только вот имя мужа она никак не могла вспомнить. Оглянувшись, поняла, что в кабинете кроме нее и врача больше никого нет, и поспешила встать с удобной кушетки. «Ладно, спрошу», – пробормотала обескураженная Агата и взялась за ручку двери. Вот сейчас она и узнает, наконец, что же ей судьба приготовила. Но за дверью оказался вовсе не коридор медицинского центра в ее родном мире, а терраса дворца. И на ней сидели двое. Агата нетерпеливо шагнула вперед, и сознание на миг окутал туман. Когда она снова пришла в себя, то осознала, что лежит на широкой удобной тахте, прислонившись к спине мужчины. Он обнимает ее, положив широкие ладони на ее уже внушительный живот, а руки Агаты лежат сверху. Ровное размеренное дыхание мужчины согревало шею, а когда он молча потерся об ее висок носом, она не сдержала счастливой улыбки. Да, Агата чувствовала себя счастливой. Ее взгляд упал на кольцо, украшавшее ее палец. Золотой ободок с крупным ограненным камнем, необычного темно-шоколадного цвета с золотистыми искорками внутри. Печатка с точно таким же камнем красовалась на безымянном пальце мужчины. Агата медленно погладила ладонь и вдруг почувствовала, как в животе шевельнулась. И еще раз. Она невольно затаила дыхание, позабыв даже о том, что хотела повернуть голову и посмотреть, наконец, на того, кто сидел сзади. А на ухо вдруг тихо выдохнули. «Любимая». Окружающее стало расплываться, и как ни пыталась Агата удержать видение, оглянуться, все-таки увидеть лицо, ничего не получилось. Лишь на какие-то мгновения показалось голос смутно знакомый, но всего по одному слову, сказанному шепотом, сложно понять, кому из ее знакомых он принадлежит. Открыв глаза, Агата бездумно уставилась на все тот же ажурный полог леса над головой, ощущая растерянность и волнение. Если лес показал ей сон, значит, ее судьба все же связана с этим миром. Терраса во дворце, на которой она отдыхала, тоже об этом говорит. Но знакомый центр из ее родного мира намекал на то, что, возможно, все-таки жить она будет не здесь. И по-прежнему непонятно, кто ее суженый. Агата с легкой досадой хмыкнула, покосилась на спавшую на плече Оливию. И тут сестра подняла голову, посмотрев на нее сияющими глазами и со счастливой улыбкой. «Агатка!» – прошептала она с восторгом. «Кажется, я стану королевой!» Брови Смирновой старшей поползли вверх. «Ты уверена?» — осторожно переспросила она, а сердце забилось чуть чаще от перспективы, что они все-таки расстанутся. Ее маленькую Лив ждет другая взрослая жизнь. Конечно, Агата знала, что так случится рано или поздно, не вечно же Оливия при ней будет. Но ей казалось, что мечтательная и немного стеснительная девушка еще не скоро будет готова для новых отношений, и уж тем более серьезных. «Я видела, как Дик надевал мне корону», — густо покраснев, сообщила Лив и уткнулась лицом Агате в плечо. «О», — только и произнесла старшая сестра и рассеянно провела ладонью по волосам Оливии. «Поздравляю, милая», — с теплой улыбкой добавила Агата. «Я рада, что у тебя все наладилось». «А ты что видела?» — тут же требовательно спросила Лив, снова подняв голову и посмотрев в глаза собеседницы. «Ну», — Агата вздохнула, отстранила ее и поднялась. «Кажется, у меня будет двойня, мальчики», — пробормотала она, чего-то смутившись. «Ух ты!» — восхитилась Оливия, поравнявшись с ней. Сестры потихоньку пошли обратно к летуну. «А отец кто?» — с хитрой усмешкой поинтересовалась она. «Показали тебе?» «Я видела его руки», — призналась Агата, глядя под ноги и чувствуя, как теплеют щеки. Лицо не успело. Отлив донесся разочарованный вздох. «Вот хитрый лес», — протянула она. «Может, на руках шрам какой-нибудь был? А? Или что-то такое узнаваемое?» — с надеждой спросила Оливия. «Кольцо обручальное», — пожала плечами Агата. «Такое же, как у меня. И все. Еще он назвал меня любимой». Чуть тише добавила она и, вспомнив проникновенный шепот, вдруг поняла, что хочет услышать его снова. Только теперь наяву и... А вот от кого Агата боялась пока признаться даже себе. Надо подождать, посмотреть, как все пойдет дальше, и понять, что на уме у Деннера, прежде чем давать волю мечтам. «О!» — томно протянула Лив и шумно вздохнула. «Я уверена, это герцог будет», — заявила она, и от слов сестры Агата вздрогнула, покосившись на нее. «С чего ты взяла?» — небрежно бронила Смирнова-старшая. «Кроме Деннера во дворце много мужчин. Князь Ридгер, например, или король Ролин», — произнесла и поняла, что никто из них не согласится бросить свою страну ради жены и уйти в другой мир. Дэн же много путешествовал, и отчего-то Агата была уверена, что ему такое решение дастся легко. Его ведь тут ничего не держало, даже родители. Оливия хихикнула и не сильно пихнула Агату в бок. «Сама поняла, что сказала Агатка», — насмешливо ответила она. «Какой Ролин? Какой Ридгер? Деннер никого из них не подпустит к тебе и на пушечный выстрел. Так что смирись, дорогая сестричка». В ее голосе проскользнули ехидные нотки. «Никуда ты от него не денешься, раз лес показал тебе двойню». «Ой, я тетей стану, надо же!» Оливия остановилась и уставилась на Агату блестящими глазами. «Это так здорово! Скорей бы!» «Лив», — прервала поток восторгов Агата и нахмурилась. «Ну, перестань уже, нечего загадывать так далеко вперед», — чуть мягче добавила она. «Ты больше не будешь избегать Дэна?» — настойчиво спросила Оливия. Агата испустила долгий вздох, посмотрела на сестру и поняла, что та не отвяжется. «Хорошо, не буду», — с отчетливым недовольством ответила наконец она. «Только ради бога, Лив, я тебя прошу, не болтай, ладно?» Агата выразительно подняла брови. Оливия сразу стала серьезной и кивнула. «Конечно, никому не скажу. Я же понимаю, что все должно идти так, как должно», — негромко произнесла Лив. «Спасибо», — также негромко сказала Агата. До летуна они дошли в молчании, держась за руки и думая каждая о своем. Старшая сестра размышляла о том, что нужно снова всерьез поговорить с Ричардом, теперь обсудить смену кандидатуры на роль невесты. При изменившихся раскладах будет глупо с их стороны дальше придерживаться изначальной легенды. Это всем создаст сложности, которых бы не хотелось. Особенно для сестры. Вряд ли он будет против, если объявит невестой не Агату, а Оливию, а скорее даже порадуется. Пока она решила не говорить ничего сестре о своих планах до разговора с Диком. И правильнее будет, если он ей скажет об этом, а не Агата. Обратно сидела за рулем она, поскольку мечтательный вид Лив и отсутствующий взгляд оставляли сомнения, что они доберутся до дворца в целости и сохранности, если поведет младшая сестра. «Так тебя ждать к вечеру?» — спросила Лив, когда они подлетали уже к дворцу, и в серых глазах мелькнули веселые искры. «Конечно», — Оливия с легким недоумением посмотрела на нее. «С чего ты взяла, что я не вернусь?» «Ну, мало ли, у Деннера на тебя серьезные планы не только на послеобед», многозначительно протянула мелкая вредина, и Агата чуть не поддалась эмоциям и не отвесила ей подзатыльник. «Лив, прекрати», — фыркнула она и завернула к площадке. «Сомневаюсь, что герцог сходу потащит меня в постель, как бы не хотелось». Агата пожала плечами, прогнав заманчивые мысли, от которых стало жарко. «У него другое воспитание». «А жаль», — в голосе Оливии слышалось искреннее сожаление. «Так тетей стать хочется». «Вот несносная, а», — буркнула Агата, чувствуя, как теплеют щеки. Всерьез о детях она до сих пор не задумывалась, Однако в памяти нет-нет, да всплывало то волнительное ощущение, когда в животе шевельнулся маленький. Ее малыш. Один из двух. Она чуть не приложила ладонь в бессознательном жесте и остановилась только в последний момент. Да, пожалуй, против Агата ничего не имела. Только вот кто станет их отцом? «Ой, Ричард!» — радостно воскликнула Оливия, и ее сестра очнулась от приятных мыслей. Принц действительно стоял около площадки, скрестив руки на груди и прислонившись к невысокому дереву, и наблюдал за летуном с легкой улыбкой. Лив помахала ему рукой, и когда Агата посадила аппарат, первая выскочила из него. «Привет!» — поздоровалась Лив, и на ее лице расцвела улыбка. «Привет!» Агата услышала в голосе Ричарда непривычные новые нотки, в удивлении подняла брови и тихонько хмыкнула себе под нос. Нежность. С ней он так не разговаривал, да и не смотрел так, как сейчас на Оливию. И Агата окончательно успокоилась за свою маленькую сестренку. Ричард ее точно в обиду не даст, каким бы легкомысленным он ни казался. Вон как бережно обнимает, даже поцеловал целомудренно в висок. Оливия же зарделась, как девчонка, и доверчиво прижалась к его груди. О ней, Агате, оба как будто забыли на несколько мгновений, занятые только друг другом. Но ее это ни капельки не обидело. Пряча улыбку, она тоже выбралась из летуна и направилась к выходу с площадки. «Хорошего дня, Лив!» – попрощалась она с сестрой и перевела взгляд на Ричарда. «И тебе тоже», – добавила девушка без тени недовольства или раздражения. Дик кивнул, не отпуская Оливию. Лив же немного смущенно посмотрела на Агату и ответила. «Увидимся вечером». Смирнова-старшая поднялась к себе и озаботилась вопросом одежды. Стоило выбрать что-то удобное и не стесняющее движение. Агата не доверяла полностью Ираль, чутье подсказывало, что от княгини стоит ожидать сюрпризов. А вот приятных или нет, время покажет. Ну и не следовало забывать о ее брате, находящемся под действием приворота. И Агата пока не решила, стоит или нет рассказать Ираль об этом. И вообще, сказал ли сам князь ей что-то или предпочел умолчать о своей внезапно вспыхнувшей страсти. Еще раз окинув взглядом вешалки с платьями, Агата остановила выбор на наряде из шелка цвета топленого молока, без жесткого корсажа, с поясом и верхней юбкой из органзы, расшитой золотой нитью. В случае чего платье совершенно не мешало двигаться, бежать в нем было удобно. На ноги туфельки на низком широком каблучке, как раз самое оно для прогулки пешком. И последний штрих – прическа. Агата посмотрела на свое отражение, прищурилась и решительно потянулась к мешочку с подарком герцога. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть о непринятых вовремя мерах предосторожности. Из шпилек Агата выбрала одну с парализующими свойствами, еще одну с сонными. Яд решила не брать, вряд ли теоретическая опасность будет настолько серьезна, что придется убивать. Обездвижить и достаточно. Саму ее против сонных и бессознательных зелий защищает оберег, покалечить вряд ли осмелятся. Поймав себя на таких кровожадных мыслях, Агата тихо фыркнула и решительно воткнула шпильки в прическу. «Как на войну собираешься, а не на прогулку», — негромко произнесла она, укоризненно посмотрев на свое отражение. «А вот выяснится, что с тобой только познакомиться хотят. Стыдно будет». Агата усмехнулась и направилась к выходу. «А вот интересно, если Эраль узнает, что ее спутница вовсе не невеста принца, изменится как-то ее отношение или нет? Посоветоваться бы с Ричардом насчет того, можно ли кому-нибудь рассказывать, но, к сожалению, он сейчас занят, да и опаздывать на встречу с княгиней не хочется». Подавив желание прихватить кинжал, его совершенно негде спрятать под платьем, Агата поспешила к выходу из дворца, где они договорились встретиться с княгиней Ридгер. Та уже ждала, неторопливо расхаживая перед калиткой, и Смирнова-старшая невольно замедлила шаг, разглядывая гостью Ричарда. На лице безмятежная улыбка, никаких нервных жестов или закушенной губы, бегающего взгляда, одета в обычное дорогое платье с расшитым жемчугом-корсажем и довольно пышной юбкой. Волосы свободно лежали на плечах княгини, только небольшая заколка скрепляла несколько прядей на затылке, чтобы не мешали. Вроде ничего подозрительного. «Добрый день», – поздоровалась Агата, приблизившись к калитке, и вышла на площадь. Раль плавно повернулась, и ее улыбка стала шире. «Леди Агата, рада видеть», – поздоровалась она, чуть наклонив голову. «Пойдемте». Через площадь они шли молча, обмениваясь любопытствующими косыми взглядами, а потом княгиня не выдержала первой. «Откуда вы приехали, миледи, если не секрет?» – спросила она, сворачивая на главную улицу Архельма, шумную и многолюдную. «Из Ранары», – невозмутимо ответила Агата. «Через Шанару добирались», – добавила она на всякий случай. «О, брови Эраль поднялись. И что же подвинуло вас совершить такой долгий путь налегке? Я не видела вашей свиты», – пояснила она. «Мы с сестрой любим путешествовать и можем прекрасно позаботиться о себе сами», – уклончиво ответила Агата. Княгиня помолчала, потом снова начала расспрашивать. «Я слышала краем уха, как кто-то говорил, что вы невеста принца Ричарда». Небрежно осведомилась она, и Агата чуть не улыбнулась. Кто бы сомневался, что Эраль затронет эту тему. «Во дворце о многом говорят», — Агата все-таки улыбнулась и пожала плечами. «Наши с Ричардом отцы дружили. Она решила придерживаться той легенды, что они обсуждали в самом начале ее появления в этом мире. И я тоже приехала на день рождения, как и вы». С мысленным смешком Агата подумала, что эти слова запутают Ираль еще больше. «Расскажите про княжество», — перехватила инициативу она, посчитав, что хватит с ее светлости неудобных вопросов. «Теперь очередь Агаты удовлетворять любопытство». Раль при этих словах заметно оживилась, и дальше Смирнова-старшая слушала о ледяных пещерах в глубине гор, лугах в предгорьях, которые весной покрываются цветущим разноцветным ковром, по ним так здорово скакать верхом, об опасной охоте за горным зверьем, и, по словам княгини, ее брат всегда возвращался из подобных походов с богатой добычей. Еще и Раль рассказала о дикой красоте ущелий, со стен которых с шумом сбегали быстрые горные речки, о долине с горячими источниками, окруженной снегами, они не таяли даже летом. И, отмечая блестевшие глаза и мечтательный взгляд собеседницы, Агата поняла, что княгиня искренне любит свою страну и делится впечатлениями о ней с большим удовольствием. В какой-то момент сестра Оливии даже заслушалась, мелькнула рассеянная мысль, а не съездить ли туда посмотреть. Она даже согласна, если Деннер навяжется под предлогом заботы о ее безопасности. Попутно они время от времени заходили в магазины, потом свернули с центральной улицы вглубь города. По словам Ираль, она знала неподалеку пару мест, где продавались очаровательные безделушки ручной работы, и княгиня убеждала, что хозяин делает их сам, да еще и наделяет всякими необычными свойствами. Артефакты Агата бы посмотрела, поэтому согласилась последовать за Ираль. «Некоторые из его талисманов, кстати, помогают привлечь и удержать внимание мужчин», проворковала княгиня, лукаво улыбнувшись, и прищурилась, увлекая Агату за собой в один из узких переулков. «И знаете, леди Агата, на себе испытала, работает», с тихим смешком сообщила Ираль и вдруг остановилась, удивленно глядя на обшарпанную дверь, закрытую на большой ржавый замок. Небольшое окно изнутри занавешивала плотная ткань, и вообще совсем не похоже, чтобы здесь находился магазин или лавка. Агата остановилась и огляделась с легким недоумением. «О, не может быть», — протянула Ираль с искренним разочарованием. «Неужели закрылся? А ведь еще несколько месяцев назад все работало. Я сюда с подругой приходила, когда мы к Ричарду в гости приезжали». Она вздохнула. «Что ж, тогда покажу вам еще один магазинчик. Он точно работает». Однако они успели отойти от двери всего на несколько шагов. Впереди из-за угла вдруг выскочили двое каких-то типов неопрятной наружности и швырнули что-то под ноги девушкам. Раль негромко вскрикнула и отшатнулась. Агата действовала на рефлексах, быстро отскочив в сторону от стремительно разраставшегося облака коричневой пыли. Княгиня, закатив глаза, взмахнула руками и сползла по стене, похоже, лишилась чувств. Быстро оглянувшись, Агата отметила, что с другой стороны вышли еще двое, и поняла, что разбираться придется самой. Вот и пригодится подарок Деннера. Дальше включилось вдохновение. Смирнова доверилась чутью, и картина рухнула на мостовую, так чтобы одна рука оказалась под головой. Как раз удобно, чтобы незаметно для остальных ухватить шпильку с парализующим зельем на конце. «Я же говорил, хорошая дурь, вырубает сразу!» — раздался хриплый грубый голос. «Хватайте девок!» Агата внутренне подобралась, готовясь действовать. Мелькнула мысль, что следовало уточнить у Деннера, как быстро наступит эффект от парализующего зелья. Оставалось надеяться, герцог учел и это. Он же заведует безопасностью во дворце. Осторожно приоткрыв глаза, она оценила обстановку сквозь ресницы и вовремя. Над ней склонилась бородатая физиономия, от которой неприятно разила чем-то кислым. Агату грубо схватили за плечи, поднимая с земли, и вот тут она перестала притворяться. Выдернув шпильку, она резко взмахнула рукой, и на щеке типа появилась длинная кровоточащая царапина. Он издал вопль и отпустил Агату, схватившись за лицо, и буквально через несколько мгновений осел на землю, выпучив глаза. «Эффектная штучка», — весело подумала она и быстро выдернула вторую шпильку со снотворным и всадила ее в ладонь еще одного нападавшего, вцепившуюся ей в плечо. «Эй!» — огрызнулся второй мужик. «Ты же должна...» Что она там должна, Агата не услышала. И это зелье оказалось быстродействующим. Двое оставшихся нападавших, не ожидая, видимо, от девушки сюрпризов, ведь шпилек у нее больше не осталось, одновременно бросились к ней с решительными лицами. Только вот Агата увернулась, порадовавшись, что надела платье с широкой и легкой юбкой. Оказалась за спиной одного из бандитов, толкнула его навстречу напарнику. Ожидаемо они не успели затормозить, и Смирновой показалось, что даже послышался хруст от столкновения лбами. Раздался слаженный вопль, но прийти в себя нападавшим она не дала. Драться без оружия Агата тоже умела. Несколько быстрых сильных ударов в нужные точки, и они свалились кулями к своим подельникам. Глубоко вздохнув, она оглядела по-прежнему пустой переулок, валяющиеся тела, подобрала шпильки и поспешила к Эраль. Коричневый туман уже успел рассеяться, и понять, что это была за гадость, не представлялось возможным. Присев перед княгиней, Агата вгляделась в немного бледное лицо и легонько потрясла женщину за плечо. Если непонятный порошок длительного действия, то придется тащить Ираль на себе до ближайшей оживленной улочки, чтобы там помогли довести ее до дворца. «Эй!» – тихонько позвала она и теперь похлопала леди по щекам. «Вот еще не хватало, чтобы с ней что-то серьезное случилось». Агата вздохнула и с досадой поджала губы. Сама она ничуть не испугалась, не то чтобы ждала нападения, но в похожих ситуациях пару раз случалось оказаться, поэтому и действовала быстро и так, как нужно. Несколько томительных мгновений ничего не происходило. Раль все так же лежала, привалившись к стене, а потом вдруг тихонько застонала, и ее ресницы дрогнули. Агата не удержала облегченного вздоха. «Как вы, леди?» – она внимательно посмотрела на княгиню. «Все хорошо, голова не кружится, не болит?» «Ох!» – Раль прижала ладонь к виску. «Перед глазами плывет». «Встать можете? Доберемся до ближайшей оживленной улицы и возьмем извозчика до дворца». Она протянула княгине руку. «Что тут произошло?» – пробормотала леди, озадаченная, немного испуганно оглядев тела на брусчатке. «Кто они? Что хотели? И кто их так?» Раль запнулась и поморщилась, встав с помощью Агаты. «Кто такие и что хотели, не знаю», – она пожала плечами. «Наверное, обычные разбойники. Может, решили выкуп взять, может, ограбить». «А кто с ними справился?» – настойчиво повторила Ираль свой вопрос, оглянувшись на бандитов, так и не пошевелившихся. «Я», – скромно улыбнулась Агата. «Вы?» – княгиня замерла и пораженно уставилась на спутницу. «Но как?» «Меня учили», – Агате было приятно удивление Ираль. Видимо, она не ожидала таких умений от с виду изящной гости Ричарда. «Ну да, здесь женщины наверняка даже не знали, с какой стороны за меч браться, и самое большее могли кинжалом в кого-нибудь ткнуть». «Как интересно», — чуть тише протянула Ираль, и ее взгляд стал задумчивым. «В вашей стране, да?» Они пошли дальше, и, как подметила Агата, княгиня быстро избавилась от последствий непонятного порошка и довольно уверенно держалась на ногах. «Отец хотел, чтобы я умела защищаться в случае чего. У меня ведь нет способностей к магии». Легко объяснила Агата, помня, что о Ронаре мало кто знает, поэтому и давал мне уроки самообороны. «Повезло вам с отцом», — улыбнулась Ираль, сворачивая за угол. «Можно сказать и так», — Агата улыбнулась, обратив внимание, что они уже выбрались из узких переулков в более оживленные места. Однако они успели пройти и нескольких шагов в поисках извозчика, как впереди послышался шум, возмущенные выкрики, и Агата, к своему удивлению и замешательству, увидела герцога Дакорса. Деннер стремительно направлялся к ней, его мрачное и одновременно обеспокоенное лицо не предвещало Агате ничего хорошего. Только как он оказался здесь? Как вообще нашел ее и почему злиться на то, в чем она не виновата? Смирнова не собиралась рассказывать об инциденте, и Раль попросила молчать. Все ведь хорошо закончилось, а вешать себе на шею телохранителей каждый раз, как ей захочется погулять по городу, Агата не хотела. За Деннером едва поспевали трое городских стражников, отдуваясь и переглядываясь. «Кажется, это за нами», — голос Ираль звучал немного озадаченно. «Скорее всего». Агата поджала губы, остановилась и скрестила руки на груди, с вызовом глядя на Деннера. «Точнее, за вами, наверное», — княгиня усмехнулась, покосившись на спутницу. «Его светлость смотрит только на вас, леди Агата. Ему поручено отвечать за вашу безопасность?» — небрежно поинтересовалась Ираль. «За вашу тоже, если уж на то пошло», — слишком сухо отозвалась Агата, но унять раздражение не получилось. Деннер поравнялся с женщинами, коротко кивнул княгине. «Ваша светлость», – поздоровался он, все так же не сводя взгляда с Агаты. «Стража проводит вас до извозчика, чтобы вы могли добраться до дворца», – ровным голосом сообщил Дакорса. «Благодарю, герцог», – Эраль покосилась на него, потом на Агату. «А леди...» «А с леди я поговорю сам», – весьма невежливо перебил ее Деннер. Агата посчитала для себя недопустимым устраивать скандал прямо посреди улицы и лишь резко выдохнула на его слова, стиснув зубы. И нечего так смотреть на нее, будто она совершила нечто ужасное. «Полагаю, не здесь?» – прохладно осведомилась она, подняв бровь и не собираясь пугаться грозно нахмуренного Деннера. «Но не ударит же в самом деле. А начнет кричать, так она и ответить может, и пусть только посмеет обвинить хоть в чем-то». Вместо ответа Дэн ухватил Агату за локоть и буквально потащил за собой в тот самый переулок, из которого они недавно вышли с Ираль. «Эй, потише!» – прошипела Агата, дернув руку. «Синяки оставишь, мужлан!» Пройдя несколько шагов, Деннер резко развернул ее и прижал спиной к стене, положив ладони на кирпичи по обе стороны от головы Смирновой. Их глаза встретились, лица разделяли считанные сантиметры. Агата слышала тяжелое, неровное дыхание Дэна и почему-то улыбнулась. Вздернула подбородок, завела руки за спину, и ее усмешка стала шире. «И?» – тихо спросила она, не скрывая иронии, и подняла бровь. Ругать будешь? А за что, между прочим? И как ты меня нашел?» Агата прищурилась. Серые глаза сузились. Деннер коротко выдохнул и вдруг подался вперед, закрыв ей рот поцелуем.